Глава 22. Вернувшись в Синий Лось, он нашел Джен Уоррен за стойкой регистрации. Женщина смотрела телевикторину. Она заметно напряглась при его появлении. «Я только заберу свои вещи и уйду», — сказал Пол, направляясь по коридору к номеру. «С вас дополнительная оплата за ущерб!» — крикнула она ему в спину. Пока Гало упаковывал вещи, ветер разогнал снежные тучи за единственным окном у кровати. В холле Джен записывала что-то в небольшом блокноте. Пол положил ключ от номера на стойку. «Принтер не работает», — сказала женщина, не поднимая глаз. «Выписываю вам квитанцию от руки». «Не берите в голову». Тем не менее Джен вырвала листок и пододвинула к нему. Пол к бумажке не прикоснулся. Женщина взяла ключ и повесила его на большую пустую доску. «Кто изрезал стены?» — спросил Пол. Она застыла, не оборачиваясь, и ответила лишь через несколько секунд. «Какой-то гость». «Какой-то гость? Правда? Может, какой-то прошлогодний гость? Какой-то гость, очень похожий на меня?» Она резко развернулась. Пол ошеломила затравленное выражение ее лица. Словно она внезапно до смерти перепугалась. «Знаете, это даже к лучшему», — произнесла Джен. «Что это?» «Что вы уезжаете?» Несколько ударов сердца, он пристально смотрел на женщину, прежде чем повернулся, и вышел за дверь. Пол погрузил свои сумки в таху, взглянул на небольшое здание позади гостиницы, где жили Уоррены. Мерл стоял в дверях и смотрел на него. Старик был одет в двойные кальсоны и смешную охотничью шапку с косо торчащими над головой ушами. Его кривые ноги дрожали от холода. «Теперь отсюда нет пути!» — сказал старик. «Дьявол уже прицепился к тебе!» «Берегите себя, мистер Уоррен!» — пожелал ему Пол и открыл водительскую дверь. «Ты уже мертв!» — не унимался Мерл. После этого заявления из горла старика вырвался хохот такой силы, что закончился он приступом кашля. Пол сел в таху, завел двигатель и выехал на дорогу. Как Пол и ожидал, Валери Драмл сидел в своем пикапе на окраине города. Въехав на заснеженную обочину, древний автомобиль плевался черными выхлопными газами. Офицер безопасности сидел в кабине, опустив окно, и курил. Проезжая мимо, Пол чуть замедлил свой тахо, чтобы Драмл мог увидеть его отъезд. Тот в облаке сигаретного дыма, который ореолом парил над его головой, поднял руку и вяло помахал. Пол нажал на педаль газа и наблюдал, как в зеркале заднего вида все уменьшался и уменьшался пикап Драмла. Вереница крестов по обеим сторонам дороги со свистом уносилась прочь, пока умчался к главному шоссе, оставляя позади Дредсхенд. Хоть и ненадолго. Гало остановился у придорожного кафе и плотно перекусил. Омлет с сыром, чеддер, луком, кусочками колбасы и помидорами, щедро посыпанный солью и перцем. Несколько полосок бекона, пшеничный тост, обильно намазанный маслом, картофельные оладьи, политые соусом для стейков A1, и банановый кекс с грецкими орехами, которые выглядели как крохотные метеориты. Он проглотил 3 чашки черного кофе. И пока ел, скармливал четвертаки музыкальному автомату. Пол убивал время. Солнце светило в пассажирское окно тахо, когда Пол ехал по шоссе обратно. Он уже успел привыкнуть к солнцу, которое тлеет чуть ниже деревьев вдали и никогда не поднимается в зенит. Никогда не делает полную дугу по высокому куполу неба. Лишь выглядывает из-за горизонта, проплывает низко над кронами, а рано вечером снова опускается, забирая с собой все крохи дневного тепла и света. Пол свернул на Дамаск-роуд и направился обратно к Дредсхенду. Когда из тумана выплыли огромные белые кресты, ему показалось, будто он снова провалился в сон. Пикап Драмала уже не торчал на границе города. Словно персонаж какого-то старого шпионского фильма, Пол ускользнул от офицера безопасности, и осознание этого наполнило его мимолетным чувством удовлетворения. Гало съехал с дороги и покатил прямо по снегу. Вереница белых крестов тянулась по правую сторону от машины, нависая над землей своими шершавыми углами. Они бежали вверх по склону и исчезли среди деревьев. Пол ехал вдоль их строя, остановив внедорожник лишь на пороге леса. Автомобиль невозможно скрыть целиком от всех случайных прохожих, но и так тоже неплохо. Пол заглушил двигатель. От его дыхания ветровое стекло запотело. Выдохи вырывались из груди нервозным, отрывистым скулежом. Пол взглянул на массивный крест, который возвышался рядом с машиной. Вблизи он ошеломлял. Пол выбрался из стаха, ломая подошвами ботинок снежную корку. Вереница крестов уходила за деревья, но со своего места он видел, что она тянулась до самых предгорий. Кресты были огромными, не менее 8 футов в высоту и примерно 4 дюйма в поперечнике. Они были покрыты птичьим пометом и выбелены до цвета костей. У Пола оставалось 3 часа, а потом солнце исчезнет за горизонтом. Если за половину этого времени он не сумеет отыскать хижину, то поедет в Фэрбэнкс и расскажет детективу Райерсон все, что выяснил, находясь здесь в Хэнде. Застегнув молнию на куртке, он двинулся по снегу в сторону леса, следуя за крестами и оставляя позади последние признаки цивилизации.